Глава 17. Что-то перемудрили медики с психологической накачкой и воздействием на подсознание. Две ночи подряд всем снились не сны, а сплошные бои. То из своего прошлого, то на тему истории Достея. Какой-то кошмар. Все время стрельба, схватки, маловнятные маневры, тела убитых, на которых почему-то вовсе нет крови. А потом обе темы смешались в такую муть, что понять вовсе невозможно. Титов выразил неудовольствие Стерботу, но тот невозмутимо ответил, что так и должно быть, и что теперь их мозги настроены как надо. Организм окончательно перешел на новые рельсы. Точка невозвращения пройдена. Теперь никаких побочных, косвенных и иных нежелательных эффектов и сбоев не будет. А что война во сне, так это наиболее сильный раздражитель. Все было понятно, но Титов, тем не менее, хмурился. «Вы кого-нибудь из своих подобным образом омолаживали?» «Нет», — спокойно ответил главврач. «Но для подготовки бойцов специальных подразделений мы задействовали еще более жесткий вариант тренинга, чтобы быть полностью уверенными, что в любой ситуации они не потеряют контроль над собой». «И как успехи?» «Пока срывов не было. Правда, это не гарантировало от ошибок, просчетов и обычных случайностей. Но на войне никто от ошибок не застрахован, будь он трижды обработан». Генерал невольно кивнул. «Сделать из людей, даже прекрасно подготовленных, боевых роботов с КПД 100% невозможно в принципе. Ибо они все же люди, а не бездушные железяки». «Еще кое-что», — добавил Стербот. «Мы загрузим вам переводчик систем МЕР». «Что это?» «Способность мгновенно пересчитывать все показатели с Достейской на земную систему МЕР, дабы вам не тратить время, прикидывая, сколько будет километров, килограмм, тонн и прочего». «Да, это пригодится. Что еще можете предложить?» Стербот улыбнулся. «Хватит. Мы и так перегрузили ваши мозги». «Дело полезное», — одобрил Титов. «Только...» Он пытливо посмотрел на главврача и с подозрением произнес: «Не исчезнут ли сведения из наших голов при пересечении зоны? Ведь новые способности — ваша работа». Стербот нахмурился, видимо, Титов нечаянно угодил в больное место. «По нашим прикидкам, этого не произойдет». «Но вы не уверены», — уловил в голосе главврача сомнение Титов. «И рассчитываете на авось». Стербот непонимающе вскинул голову, потом сообразил. «Авось? Нет, мы рассчитываем на правильность наших выкладок. Авось — не лучший гарант». Теперь голос главврача звучал гораздо более уверенно, но Титов сомнения не отбросил. Ему вдруг пришла в голову мысль, что не исключен самый плохой вариант. При переходе пресловутой зоны распространения все они моментально превратятся в стариков. Тогда лучшим исходом будет мгновенная смерть, дабы не мучиться. Мысль не самая приятная, и Титов постарался побыстрее прогнать ее. Вечером зашла Талена. Принесла альбомы, которые Титов отдал ей после возвращения из дома. Ее невеселый вид он отметил сразу, и глаза красные словно плакала. «Посмотрела?» «Да», — ответила она. «Я пересняла фотографии и отправила домой. Раньше видела тетю только на семейных съемках. Там она совсем молодая». «Да и здесь не старая вроде», — хмыкнул Титов. «Не старая». Талена прошла к дивану, села, откинула волосы с лица. Титов смотрел на нее, испытывая какую-то смесь чувств, жалости и вины, хотя за что? Что не уберег Мариту? Но слепой случай не разбирает, кого лишать жизни, простого человека, знаменитого артиста, крупного ученого или инопланетянку. Будь в самолете он, все бы закончилось для них обоих одинаково, страшно и быстро. А жалость? Плачущая женщина всегда вызывает жалость и желание как-то помочь. «И вовсе какая-то ерунда», — поморщился он. «Больше мне делать нечего, жалеть девчонку. Тут голову сломаешь, решая, как бы дело сделать и не сгинуть. На душе кошки скребут. А едва приходит эта родственница, и все мысли пропадают. Запал на нее, что ли?» Этого не хватало. Злило, что Талена ему и впрямь нравилась. И сходство с женой тут ни при чем. Или нет? «Как у вас дела?» Попробовал он сменить тему и нарушить тягостное молчание. «Дела?» — не сразу откликнулась Талена. «Нормально. Наши специалисты тестируют установки. В принципе, все готово. Ждем вас». «У нас тоже почти все готово. Еще 3 дня, и можно начинать». Он сел на диван рядом с ней и негромко спросил. «Как только мы перейдем на Достею, вы улетите?» «Да. Экспедиция будет свернута». «И куда?» «Что куда?» «Куда улетите?» «Сначала на Симптарику, потом видно будет. А что?» Она повернула к нему голову, взглянула прямо в глаза. Титов чуть улыбнулся. «Да вот, хочу увидеть тебя еще раз. Если жив останусь». «Зачем?» «Ты против?» Талена шутку не поддержала, смотрела серьезно. И Титов сменил тон. «Так ты против?» «Зачем ты меня хочешь увидеть?» — повторила Талена. «Потому что я похожа на свою тетю?» «Да нет. При чем здесь это?» «Притом, ты ищешь ей замену?» Голос девушки звенел, как натянутая струна. Что ее так задело в словах Титова, тот понять не мог и смотрел несколько оторопело. «Заменяют колеса на машине, а я хотел познакомиться с тобой поближе». Она наморщила лоб, соображая, при чем тут замена неких колес. Титов же молчал. Столь резкий отлуп девушки его удивил и немного рассердил. «Напрашиваться не собираюсь. Нет так нет. Извини, что вообще сказал об этом». Он встал, собрал лежащие на столе альбомы и убрал их в шкаф. Услышал за спиной шорох, обернулся. Талена встала. «Я пойду», — сказала она. «Да». «Спасибо за фотографии». «Всегда пожалуйста». Видимо, она ждала от него других слов, но Титов умолчал. Он был зол на себя за этот разговор и слегка на девушку за столь резкую реакцию. Странно, но пресловутая мудрость сейчас не помогла. Наверное, в таких ситуациях никакая мудрость не спасает. Когда она ушла, Титов долго стоял на крыльце, смотрел на заходящее солнце и чертыхался. Да, Талена понравилась ему. Сыграла, конечно, свою роль сходство с Маритой, но не было решающим фактором. Острота чувств и горечь потери растворились за 4 века. В памяти жил образ, а в душе благодарность жене. Для старика этого было достаточно, но он теперь не старик. И жить бобылем в 25 лет глупо, а Талена хороша. Но раз нет, так нет. И точка на этом.